с Уиллисом», — нахмурилась Мишель, смотрела. «Ну вот, Джон Макклин там по еще более узким дыркам ползал, и ничего, не застрял. Так-то фильм», — резонно заметила блондинка, с сомнением поглядывая на путь к свободе. «Останешься здесь, если что, мы с Энджи сваливаем», — шутливо припугнул я. «Сваливаем», — весело подтвердила рыжая. «Ладно», — обреченно вздохнула Мишель, забираясь ко мне на столик. «Давай попробуем». «Но если я застряну?» «Не застрянешь», — уверенно заявил я, обхватывая девушку сзади за задницу и подсаживая ее наверх. Я подтолкну. «Эй, ты что делаешь?» — возмущенно отпрянула от меня блондинка, словно от прокаженного, вырвавшись из моих рук и окатив меня негодующим взглядом. «Тише ты», — шикнул я на нее. «Я сама, не нужно мне помогать», — слегка покраснела Мишель. «Да быстрее давайте там», — возмутилась Инджи. «Или вы думаете, у нас времени вагон, лезь давай», — снова скомандовал я, глядя на недовольно сопевшую юристку. «Не нужно меня торопить», — огрызнулась та. Мишель недовольно нахмурилась, повернулась к окну, резко подпрыгнула, зацепилась за край и тут же соскользнула обратно, не удержавшись. Посопела, потерла ладони между собой, чуть присела и снова пружинкой на секунду взвелась к потолку, тут же вернувшись обратно на жалобно скрипнувший под нашим весом журнальный столик. «Подними меня», — раздраженно потребовала она и через секунду добавила. «Пожалуйста». «Уверена?» «Да». «Хорошо», — согласился я, «но сразу предупреждаю, я буду трогать твою задницу». «Эй», — возмутилась Инджи, недовольно сложив руки на груди. «Готово?» На всякий случай поинтересовался я у блондинки. «Готово. Ой, эй, руки. Куда руки?» Возмутилась блондинка, через секунду очутившись наполовину в окне. «Все, все, убирай руки. Да чтоб тебя!» Проворчал я, убирая ладони с ее ягодицы, наблюдая, как она медленно начинает сползать обратно к нам с Энджи в подвал. «А-а, ладно, ладно, держи. Вот черт!» Связался на свою голову. Я слегка подтолкнул ее, стараясь не сильно нарушать личные границы, хотя, куда уж сильнее, увернулся от несколько раз дернувшихся в воздухе ног, едва не припечатавших мне подошвой кет в лицо, и облегченно выдохнул. «Готово», — донеслось снаружи через секунду. «Давайте быстрее, что вы там копаетесь?» «Ты следующая», — перевел я взгляд на Инджи. «Аки», — с энтузиазмом кивнула рыжая радиоведущая и запрыгнула на слегка пошатнувшийся столик. Шаловливо улыбнулась, нашла время. Повернулась ко мне спиной, легко оттолкнулась от столешницы, подпрыгнула, зацепилась руками за край окна и легко подтянулась, торопливо помогая себе, упираясь ногами о стену. И тут я осознал две вещи. Первое, платье у нее было короткое, хотя это я и так знал, но с такого ракурса это выглядело гораздо нагляднее. И второе, если бы существовал рейтинг женских задниц, то задница Инджи наверняка входила бы в пятерку, если не тройку топа. «Ой», — прервала мои размышления девушка в окне. «Что, ой, кажется, я застряла. Будешь по ночам бургеры наворачивать, скоро начнешь застревать не только в окнах подвала», — задумчиво пробормотал я, глядя снизу вверх и откровенно любуясь девичьей задницей в тонких трусиках в облипку. «Эй», — возмутилась Инджи. «Ну, Алекс, помоги». «Помощь, угу. Ты специально?» «Да», — хмыкнул я, глядя, как она извивается в окне и смешно оттопыривает свою пятую точку. «Нет, конечно», — обиженно проворчала Инджи и через мгновение, не сдержавшись, захихикала. «Нашла время в игры играть. Ну вот что у этих девчонок на уме, или это время такое, или возраст». Я закатил глаза, положил ладони на обнаженные девичьи ягодицы, очутившись головой под юбкой, тяжело вздохнул и легонько подтолкнул дрыгавшую ногами девушка наверх. «Ой, Алекс, ну мы же не на свидании», — донеслось до меня. «Ох, заткнись», — проворчал я, снова уворачиваясь от едва не въехавших мне в лицо подошв обуви и глядя на исчезнувший снаружи силуэт девушки. Откуда-то сверху донесся треск дерева, звуки тяжелых ударов по входной двери и громкие голоса копов. Я торопливо оттолкнулся от столика, подпрыгнул, легко подтянулся, с трудом протиснулся в тесный оконный проем и через секунду очутился на зеленой лужайке позади дома. Схватил вертящих головами по сторонам девчонок в охапку и потащил за собой. Мы быстро пересекли двор, пробрались через участки соседей, пытаясь всем своим невинным и честным видом изображать случайных прохожих, и вломились в машину Мишель, тяжело дыша, словно после марафона. Я сел за руль, стараясь сохранять равнодушное и нейтральное выражение на своем лице, завел мотор и спокойно выехал на улицу,

сцапав своей огромной пятерней мою бутылку со стола. Снова захотел, байкер недоверчиво покрутил бутылку в руках, поморщился, решительно протер горлышко ладонью, залпом опрокинул в себя добрую половину содержимого бутылки, смачно чавкнул от удовольствия и сыто рыгнул. «Бррррр!» — потряс он бородой. «Ну и моча!» Снова, удивленно приподнял я бровь, пытаясь вспомнить, когда это я успел от них получить и как умудрился это пропустить. Насколько я помню, в прошлый раз это вы двое отсасывали пыль на асфальте парковки. «Ты посмотри, какой наглец!» — оскалился бородач, опрокинув в себя остатки моего пива. «У тебя еще пушок на бороде, а ты грубишь взрослым дядям. Нехорошо. Что ты вообще забыл в нашем баре, сосунок?» «Жду Джимми», — равнодушно пожал я плечами. «Джимми?» — мужики озадаченно переглянулись. «Какие у тебя дела с Джимми?» — склонился бородатый байкер над столиком, нависнув над ним огромной скалой. «Твое какое дело?» — хмыкнул я, повернувшись на звук и заметив в дверях заведения самого Джимми, секунду постоявшего на пороге и решительно двинувшегося в нашу сторону. «О, парни!» — остановившись у столика, ухмыльнулся бармен. «Вы уже познакомились? Ну и отлично, Джимми. Это тот парень, сдал меня с потрохами бородатый, ткнув в мою сторону пальцем. Тот, — нахмурился Джимми, — который украл мою пушку». «Да нихера я не крал», — усмехнулся я в ответ. «У нее родословная, наверное, покруче, чем у королевы Великобритании. Я ее просто выкинул в мусорку». «Выкинул?» — вспылил байкер. «Ты идиот, нахера? Нечего было размахивать ею направо и налево и тыкать в приличных людей. Скажи спасибо, что я тебе ее в зад не засунул и не провернул там пару разу». «Что?» — взревел бородач, словно раненый в жопу медведь, сжав кулаки и угрожающе подавшись вперед. «Да я тебя, я смотрю, вы поладили», — усмехнулся Джимми. «Ну и славно, проще будет сработаться». «Сработаться?» — в один голос выдали все трое, я и оба здоровяка, с подозрением покосившись на явно потешавшегося над ситуацией владельца бара. «Джо и Бак», — кивнул бармен в сторону мужиков, — «теперь под твоим присмотром, Алекс, отвечаешь за них и за все, что они натворят». «Что?» — хором возмутились парни. Один из них вскочил, опрокинув с громким стуком стул, второй раздраженно сплюнул на пол, глядя в мою сторону, словно я только что обесчестил его младшую сестренку, мамку и бабулю заодно. «Мне это не нравится, Джимми», — отрицательно покачал головой бородатый Джо. «Да мне плевать, что тебе нравится, а что нет», — глухо рыкнул хозяин бара, стерев со своего лица вежливую улыбку. «Вы даже элементарное поручение выполнить не можете, сука, два тупых динозавра». Я внимательно глянул на обоих байкеров, отметил, как гневно зыркали они в мою сторону и как невольно сжались их кулаки, возможно, еще и сфинктеры, но не уверен, и покачал головой. «Нахрена мне такая ответственность, Джимми?» — фыркнул я, откидываясь на спинку стула. «Я не нянька, ты рот-то прикрой, щенок», — зарычал Бак. «А то что, опять будешь падать лицом в стол?» — усмехнулся я. «Да я, хватит», — громыхнул Джимми, хлопнув ладонью по столешнице. «Поигрались, и хватит. Вы, трое, либо научитесь работать вместе, либо вылетите на улицу. Все ясно?» Мы молча переглянулись. Я усмехнулся, Бак сплюнул на пол, Джо лишь злобно дернул бровью. «Вот и славно», — Джимми удовлетворенно кивнул, отодвинул один из свободных стульев и сел за наш столик. «Ладно, слушайте сюда, есть одно дельце для вас». Бармен выудил из кармана сигару, чиркнул бензиновой зажигалкой, неторопливо раскурил и выпустил перед собой густой клуб дыма. «Один мудак решил, что может нас безнаказанно кинуть», — неторопливо произнес Джимми. «Попользовать, словно дешевых девок, и не заплатить. В общем, нужно забрать долг у местного букмекера Тони Слепого Карлуччи. Ничего сложного, просто зайти в его контору на Палмс, вежливо напомнить о долге и забрать деньги. Все просто». «У Тони?» — удивился Джо. «Мы были у него на прошлой неделе, и...» — хмыкнул Джимми. «Где деньги?» «Ну, он сказал, что больше не будет с нами работать», — пояснил Бак. «И все?» — бармен удивленно взметнул брови вверх. «Он просто сказал, вы пожали плечики, собрали яйца в кулачок, развернулись и уехали, или вы просто яйца дома оставили, под юбкой ваших подружек? Может, тогда мне их оправить к Тони? Вы идиоты или прикидываетесь?» — понемногу зверел Джимми. «Да мы...» — растерянно пробормотал Бак, здоровый, плечистый мужик лет 40, больше походивший сейчас на обиженного ребенка или побитую собаку, а не на грозного байкера. «Заткнись, я не закончил», — рявкнул хозяин бара. Когда этого мудака каждую неделю трясли латиносы, выносили у него кассу и били ему технику, он почему-то не говорил, что не хочет платить и просил у нас защиты и помощи. Он, сука, сам приходил в этот самый бар, если ты не помнишь, и ныл здесь у стойки. Джимми ткнул пальцем в сторону. Ни итальяшки, ни местные копы, ни частная охрана не хотели даже соваться туда. А теперь, когда мы отбили его от латиносов, когда он стал нормально зарабатывать и не попадать раз в месяц в больничку, он решил, что не хочет платить. И вы мне это говорите? Не знаю, кто из вас охерел больше, вы двое или Тони. Но Джимми развел руками в стороны Джо. Что мы должны были сделать? Он грозился вызвать копов. У меня условка, у Бака малый месяц назад родился. Ох, форфудская саки. Обреченно закатил глаза под лоб Джимми. Что вы тогда здесь делаете? С условкой и ребенком? Девок по пьяни щупаете? Идите работать в пляжный патруль или в сраные доставщики пиццы. Прости, Джимми, неприязненно покосился на меня Джо, словно это я был виновником их бед. Вот именно поэтому в этот раз с вами поедет Алекс, и он за старшего. Только попробуйте мне что-то там выкинуть. Да, босс, дружно произнесли байкеры. Все, валите нахрен. Раздраженно махнул Джимми рукой в сторону выхода. Ты тоже, Алекс, нихрен здесь штаны протирать. Посмотрим, как ты выкрутишься в этот раз, усмехнулся бармен. Мы припарковали байки на тротуаре, парни хмуро кивнули в сторону одноэтажного здания, зажатого между магазином автозапчастей и парикмахерской, и двинулись к неприметной серой двери в полуподвальное помещение, с табличкой «Вход только для сотрудников». Спустились по обшарпанным, затертым от времени ступеням, вошли внутрь букмекерской конторы Тони Карлуччи и замерли на пороге, давая глазам привыкнуть к полутьме помещения. Оно сук стойкому запаху дешевых сигар и разогретой на скорую руку пиццы. Я успел разглядеть пару столов, несколько экранов с трансляцией и скачкой бокса, три игровых автомата слева у стены и стойку для приема ставок справа. За стойкой восседал сам Тони Карлуччи, если это был он, конечно. Толстый, лысеющий итальянец лет 50, в явно дорогом, сшитом на заказ, но мятом полосатом костюме, с толстой золотой цепью на волосатой груди и широкой ухмылкой на лице. Тони спокойно затягивался сигарой, меланхолично выпуская голубоватые кольца дыма в потолок, и совсем не выглядел обеспокоенным нашим неожиданным визитом вежливости. «Ах, ну надо же!» — сложил он руки на животе. «Какие люди!» «Тони, ты знаешь, зачем мы здесь?» — недовольно поморщился Джо, неторопливо подойдя к стойке и лениво облокотившись на нее рукой. «Знаю, знаю», — иронично усмехнулся итальянец. «Вы разве не передали Джимми наш прошлый разговор?» «Я, вроде, ясно выразился. Джимми просто хочет, чтобы ты соблюдал наши договоренности», — недовольно произнес Джо. «Звучит справедливо, но есть нюанс», — вздохнул Тони. «Тут такое дело, парни. Передаете Джимми, что я больше не нуждаюсь в его защите». «Схерали?» – удивленно округлил глаза бородач. «Как грубо!» – поморщился хозяин конторы. «Просто я нашел людей, которые лучше справляются с этим и за гораздо меньшие деньги. Это просто бизнес, ничего личного», – пожал он плечами. «Где же были твои люди, когда твою жирную задницу каждую неделю трясли латиносы? И почему они не вписались за тебя тогда? Почему мы драли жопы за твою шкуру?» – хмуро пробурчал Джо. «Ну, за то, что вы драли, вы уже получили оплату», — резонно заметил итальянец. «Мы в расчете». «Да», — усмехнулся Бак. «И вот если мы сейчас разгромим твою лавочку, разукрасим тебе рожу и разнесем все здесь по сраному кирпичику, что ты будешь делать?» «Позвоню этим людям», — пожал плечами Тони. «Хм, ну звони», — недовольно бросил Джо. «Пусть едут сюда. Я хочу посмотреть на них и пообщаться с ними воочию». «Уверен, Джо?» Вопросительно приподнял одну бровь толстяк. «Уверен, звони, а мы тут у тебя пока посидим, пожрем орешки да поотпугиваем посетителей». «Есть орешки? Сейчас принесу», — хмыкнул хозяин букмекерской конторы, нехотя сполз с высокого кресла и двинулся в сторону подсобки, через несколько секунд брякнув стационарным телефоном. Ждать пришлось около часа. Да уж, хорошая охрана. За этот час тут не только можно все обнести, но еще успеть поглумиться над сестрой самого Тони, над его женой, тещей. Хм, что-то меня потянуло на осквернение родственных связей и семейных ценностей. То ли вспомнился тот маленький городок, в котором я появился, то ли слегка стервозное поведение Энджи и Мишель. Да уж, хотя, справедливости ради, я сомневаюсь, что байкеры справились бы быстрее. Да и смысл такой охраны все равно не в предотвращении преступления, а в неминуемом наказании за него и страхе. Как-то так, входная дверь резко дернулась, пропуская внутрь заведения двух новых персонажей, и в помещении как-то разом стало тесно. Первый – плотный мужик лет 40 с усами и затянутым ремнем на пузе. Второй – повыше, худощавый, но с жесткими, холодными глазами человека, обладающего властью и любившего пользоваться этой привилегией. Звонил, Тони, коротко бросил один из двух полицейских, скользнув по нашей троице внимательным, изучающим взглядом. Звонил, подтвердил итальянец. «Что у тебя?» «Да вот эти парни хотят денег», кивнул он в нашу сторону. «Я им сказал, что теперь охраной занимаетесь вы, а они не верят», наябедничал на нас Кантуччи. «Ноги убери со стола», рявкнул на бака подошедший к нам коп. «Вы кто такие, суки?» рыкнул усатый, обойдя наш столик и остановившись за спиной Джо. «А, мертвоголовые», глядя на эмблему с рогатым лошадиным черепом на спине бородача, произнес он. «Что у нас по мертвоголовым, Дон?» «Да так», пожал плечами худой. «Мелкая банда, рэкет, грабежи, вымогательство. Человек 50 от силы. Главарь Джимми Кувалда, кажется». «Да, точно», оживился коренастый. «Этот сукин сын Джимми. Передайте Джимми, чтобы забыл об этом месте, иначе мы вспомним о нем». «Ну, чего сидим, валите нахрен, пока мы вас всех не упаковали». Ткнул худой рукой в сторону выхода, развернулся к нам спиной и двинулся к стойке букмекера, приготовившего уже солидный желтый конверт с благодарностью. Парочка моих подопечных тяжело поднялась со своих стульев, недовольно глянули на ушлого итальянца и неторопливо двинули в сторону выхода. «Тебе особое приглашение, блондинчик», ткнул по ножке моего стула коп. «Или ты глухой?» «Как-то неубедительно», пробормотал я, поднимаясь и поворачиваясь лицом в сторону полицейского. «Чё ты сказал?» Недовольно нахмурился служитель закона. «Я сказал, неубедительно». «Ты, блядь, хочешь в обезьянник?» Шагнул он ближе ко мне. «И за что ты меня оформишь?» Медленно произнес я, пройдясь внимательным взглядом по одежде полицейского и изучая каждую ее складочку. «За то, что я зашел в букмекерскую контору с друзьями. Ты нарываешься, урод!» Прорычал коп, сжав челюсти. «Разве вы бы могли задержать нас сразу, как приехали? Оформить за рэкет, например? Тем более, у вас и свидетель есть», кивнул я в сторону свидетеля за стойкой. «Но вы этого не делаете. Это, типа, одолжение, или ты просто этого не можешь сделать, псина? Черт, надеюсь, я правильно подобрал оскорбление, и пес, это сродни нашему легавый. Че, как ты меня назвал?» Моментально налился краской полицейский. «Хм, похоже, я угадал верно. Пес», повторил я, глядя прямо ему в глаза. «Смотри, ты даже сейчас ничего не делаешь, только пыжишься и портишь воздух. Знаешь, почему, сквозь зубы процедил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не приложить меня дубинкой, висящей на поясе. Вы забрели в чужой район, парни, и сейчас вы такие же сраные граждане, как и мы», усмехнулся я, кивнув на его нашивку на левом рукаве формы. «Холлова дивизион, да, далековато вы выбрались из своего района». Байкеры молча замерли у двери, боясь пошевелиться. «А это, в свою очередь», продолжил я, «означает две вещи. Первое, валите нахрен отсюда. И второе, только что наши услуги по твоей охране, Тони», повернулся я в сторону взбледнувшего итальянца, «выросли на 20%. Считать умеешь, или тебе помочь?» «В смысле?» Моргнул сраный Кантуччи и посмотрел на стоящего рядом со стойкой полицейского. «Мы же с вами договаривались. Черт, ладно», рыкнул усатый коп, махнув в сторону букмекера рукой и двинулся к выходу. «Сам выкручивайся, урод!» «Погоди!» Перегородил я ему дорогу. «Ты ничего не забыл? Отойди с дороги, пацан!» Опешил полицейский, замерев в метре предо мной и глядя на такую близкую, спасительную дверь двух здоровых байкеров за моей спиной. «Деньги!» — коротко произнес я. «Что? Какие деньги? Которые этот клоун тебе отдал?» Снова кивнул я в сторону заметно осунувшегося и посеревшего итальяшки. «Это наши деньги. Не зарывайся, парнишка. Мы уходим». «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Пока ты не вернешь деньги». «Ты охерел?» — не сдержался и громко выкрикнул полицейский. «Ты что себе позволяешь? Я тебя прямо сейчас в больничку отправлю, и мать родная не узнает. «Попробуй», — равнодушно пожал я плечами. «Забыл, что было после дела родни. Хочешь повторить? Снаружи двое наших снимают все на камеру, сука. С каких это пор вы снимаете на камеру сбор денег? За идиота меня держишь?» — прищурился мой оппонент. «С тех самых, как копы стали в наглую избивать граждан дубинками посреди дня и брать мзду с таких вот идиотов», — кивнул я в сторону итальянца. «Камеры сейчас модная штука, без них в нашем деле никак, скоро и на каждого из вас такую повесит, не переживай, давай бабки и вали в свой район», — чуть громче прорычал я, пытаясь подавить этого ублюдка его же методами. «Фуцк, Алекс», — зашипел на меня Джо, наверняка, охреневая от моей охреневшости. «Да что, Алекс», — отмахнулся я от него, — «пусть знает, что мы теперь без камер даже посрать не выходим». Копы растерянно переглянулись. Усатый достал из-за пояса желтый конверт, раздраженно сунул его мне в руки, оттолкнул плечом и вышел на улицу, минуя замерших у выхода моих парней. Дверь тихо хлопнула за спинами двух полицейских, и в помещении стало заметно просторнее и даже чуточку светлее. На центральном экране телевизора, висящего на стене, крутили какой-то старый поединок Майка Тайсона, беззвучно месившего своего противника в кровавую кашу. На левом экране демонстрировали забег лошадок, а на правом висела какая-то турнирная таблица с результатами. Под потолком тихо жужжал вентилятор, а за стойкой сопел итальянец Тони, боясь пошевелиться и напомнить нам о своем существовании. «Алекс», — осторожно произнес Бак. «Да», — обернулся я к байкеру, сунув конверт с деньгами в руки Джо. «Я правильно понял, ты сейчас копа на бабки обул, или мне это привиделось? Это коп из другого района», — пояснил я. «Наверняка просто решили подзаработать себе на отпуск или постройку нового бассейна, пользуясь значками и своим положением. Глупо, но судя по тому, что они успели уже пару раз тряхнуть нашего букмекера и наверняка еще десяток таких же идиотов, эффективно и выгодно. То есть обул», — все же решил уточнить байкер. «Не обул, а предотвратил вопиющий акт коррупции, тем самым внеся свой скромный вклад в очищение системы во имя справедливости и общественного блага», — усмехнулся я. «Ну и, как говорил сэр Черчилль, деньги должны быть в руках того, кто сумеет ими правильно распорядиться». «Чё?» — наморщил Бак лоб. «Да не забивай голову», — отмахнулся я. «Абул, да, охереть, Тони, 20%, — напомнил Джо букмекеру веселым голосом, хлопнув меня по плечу. «Пойдем, Алекс, и ты это. Прости, что мы на тебя наехали. Мы тогда пьяные были, а девчонки твои уж больно горячие штучки». «Да ладно», — усмехнулся я. «Все равно пострадали только вы». Мы вышли на улицу, заметили отъезжающую от бордюра патрульную машину, дружно хмыкнули и двинулись к своим байкам. Я отправил парней к Джимми, решив дать им немного свободы, завел свой старенький Харли и направился в сторону дома. Справиться без меня, если честно, даже интересно, как они поведут себя. Если расскажут Джимми всю правду, значит, с ними можно работать. А если присвоит заслуги себе, то, в общем, посмотрим. Домой я вернулся не сразу. Заехал поужинать в один из многочисленных ресторанчиков на пляже, прогулялся по набережной, поулыбался симпатичным девчонкам в купальниках и мини-шортиках, проводил закат и только после этого побрел в свою маленькую, но уютную квартирку. Задумчиво осмотрел свое уже немного не холостяцкое жилище, с чемоданом на колесиках в углу и женскими трусиками, разбросанными тут и там, слегка разочарованно вздохнул и пожалел, что мобильники еще только в зачаточном состоянии, и позвонить, чтобы узнать, где шляется моя рыжеволосая подруга, я не могу. Ну, придется ждать это благословенное время еще несколько лет, хотя, может, оно и к лучшему. Без мобильников людям жилось как-то свободнее, что ли. Я сходил в душевую, умудрившись познакомиться со своими соседками по этажу, поглядывающими на меня какими-то очень уж загадочными взглядами, с кубинкой по имени Сарой пуэрториканкой Изабеллой. Помылся, пообещал девушкам как-нибудь сходить с ними на пляж, вернулся к себе и завалился спать. Инджи вернулась ближе к полуночи, с легким запахом дорогого алкоголя на губах и веселым блеском в своих озорных глазах. Кажется, у нее с ее новой подругой все складывалось неплохо. Девушка непринужденно скинула свое платье на пол, закинула босоножки в дальний угол, наверняка завтра снова будет искать их, замоталась в полотенце и отлучилась на 5 минут в душ. Вернулась, пахнущая солнцем, океаном, чистотой и цветочным мылом, шустро забралась под одеяло и прильнула ко мне всем своим гибким, горячим, обнаженным девичьим телом. «Алекс, ты не обижаешься?» — прошептал Энджи мне на ухо. «Нет», — хмыкнул я, — «как провела день?» «Хорошо, Мишель просто супер, такая крутая. Кстати, если все же обижаешься, я могу и прощения попросить». Закинула она свою ножку на мой живот, медленно опуская ее все ниже и ниже, и покрепче прижимаясь к моему бедру своей горячей промежностью. «Я умею прощения просить», — многообещающе произнесла девушка. «Тогда обижаюсь», — усмехнулся я. «Не спится?» — поинтересовалась Инджи, выйдя на балкон, крепче кутаясь в плед и прячась от прохладного океанского воздуха. «Уснешь тут», — ворчливо хмыкнула Линда. «Сколько можно трахаться 2 часа ночи?» «Как-никак, у вас вообще совесть есть?» «Слушай, а у тебя с Алексом что-то было?» Пропустила Инджи ворчание подруги мимо ушей. «Что?» — нахмурилась сбитая с толку брюнетка. «И ты туда же?» «Ну, просто у вас тут даже двери не закрываются. Логично же предположить. Не было у нас ничего», — не дала договорить девушке Линда. «А ты бы хотела?» «Хотела что?» — нахмурилась брюнетка. «Попробовать? Ты сейчас серьезно?» «Слушай, я ведь не буду по 10 раз спрашивать», — раздраженно фыркнула рыжая. «Я могу и передумать. Хочешь попробовать или нет, 1 раз, в виде исключения. Тебе это зачем?» — подозрительно прищурилась соседка Алекса. «Чтобы ты больше не ворчала, хм. А если мне понравится, я ведь и специально потом ворчать могу. Или если Алексу понравится со мной больше, чем с тобой, Линда», — строгим голосом произнесла Инджи. «Да или нет, я ведь могу протрезветь и передумать. Да, черт возьми, сейчас, иди», — кивнула рыжая радиоведущая в сторону комнаты за своей спиной. «У тебя 15 минут, всего 15, замерла брюнетка с занесенной через перила ногой. «Линда, да все, иду, снова заворчала девушка. 15 минут, что можно сделать за 15 минут? Хотя, с другой стороны, через 15 минут она же не будет стаскивать меня за волосы с члена, не будет, наверное. Черт, от этой рыжей можно чего угодно ожидать». Линда усмехнулась своим мыслям, проскочила в темную комнату, безошибочно определив направление, и через несколько секунд, скинув легкий домашний халат с розовыми цветочками, забралась в чужую постель, в которой она бывала до этого всего только раз, да и то, в виде грелки для больного, сама не веря в то, что так легко согласилась на это и сейчас на самом деле делает то, что делает. Девушка нырнула под одеяло с головой, опустилась к паху Алекса, нащупала в темноте упругий мужской орган, бережно обхватила головку губками и осторожно протолкнула член в свой ротик, чувствуя накатывающее на нее желание. Она успела сделать всего 3 или 4 поступательных движения, ощутила, как он твердеет и наливается силой прямо у нее во рту, заставляя ее живот сжиматься приятными судорогами, и сунула руку себе между ног, с удивлением отметив, как же у нее было там жарко и мокро. Сдерживаться больше не было ни сил, ни желания. Стараясь не выдать себя писком или голосом, Линда осторожно сменила позицию, нависнув над Алексом, обхватила его тяжелый, горячий, перевитый венами член пальчиками, приставила головку к своей промежности, проведя несколько раз по мокрым, раскрытым губкам, изнывая от нетерпения, и через секунду пустила его в себя, невольно выдохнув и удивленно распахнув глаза. Как же это было приятно! Девушка несколько раз плавно покачнулась, опускаясь все ниже и ниже по смоченному слюнками и ее смазкой стволу, и тихонько застонала. Почувствовала крепкие мужские пальцы на своей талии, как твердый член буравит ее чуть ли не насквозь, не сдержалась и издала громкий, яростный стон. «Фуцк, как же это круто!» — промелькнула безумная мысль в голове брюнетки. «Была бы моя воля, я бы сутки не слезала с него. Да какие сутки, неделю, не меньше. Вот стерва Инджи, и почему ей так везет во всем?» А через несколько секунд все мысли разом улетучились из ее головы, сменившись только одной. «Фуцк, фуцк, фуцк, фуцк, фуцк, фуцк, фуцк, фуцк, фуцк, фуцк, фуцк». Довольная и счастливая, Линда обессиленно упала на Алекса, прижавшись своими остренькими сосками и небольшой, но упругой грудью к широкой груди парня, и впилась в его губы долгим, жарким поцелуем, чувствуя, как твердый мужской орган приятно пульсирует внутри нее, и как словно эхо, по ее телу раз за разом прокатываются волны удовольствия. Алекс ненадолго сжал упругие женские ягодицы, нежно погладил спинку лежащей на нем девушки и только спустя несколько долгих секунд, оторвавшись от поцелуя и пытаясь вглядеться в темноту перед собой, с удивлением понял, что девушка не та. не та, с которой он лег в постель. «Линда», — едва слышно произнес парень. «Алекс», — спустя несколько секунд, не зная, что еще сказать, выдохнула брюнетка. «Ты как здесь оказалась, если Инджи узнает?» «Да все она знает», — отмахнулась девушка. «Она разрешила. Это моя компенсация за то, что я терплю ваши стоны каждую ночь. А меня не думали спросить об этом?» — хмыкнул парень. «Ой, можно подумать, ты был бы против», — фыркнула брюнетка, слегка отстранившись назад, непроизвольно нанизавшись на член чуточку сильнее и почувствовав очередной приступ желания внизу живота. «Да и тем более», — Инджи сказала, — «это только на один раз», — вздохнула девушка. «Фуцк, вы так клево трахались, что мне тоже захотелось», — донесся до парочки восхищенный голос откуда-то из темноты, прозвучавший совсем рядом, будто его владелица сидела на коленях всего в метре от совокупляющихся парня и девушки. «Инджи», — удивленно пробормотала Линда. «Ты была все это время здесь? Ну а где мне еще было быть? У тебя есть еще 5 минут, мелкая», — усмехнулась рыжая. «Успеешь?» «Успею», — пообещала брюнетка, выпрямившись и уперевшись ладошками в широкую грудную клетку парня, прикрыла глаза, закусила нижнюю губку от усердия и принялась неторопливо двигать бедрами, через секунду с удивлением ощутив ласковый, мягкий поцелуй на своем плече, горячие девичьи ладони на упругих грудках и прижавшиеся к ее спине обнаженное женское тельце. Стук в дверь сначала был какой-то глухой и отдаленный, а через минуту сменился на более громкий, прозвучав совсем рядом, настырно и нагло. Алекс открыл глаза, прищурился от яркого утреннего солнца, окинул взглядом двух посапывающих в его постели обнаженных девушек, осторожно выбрался из их объятий, натянул штаны и двинулся к двери. «Ну», — коротко бросил он незнакомому, симпатичному, стройному парню в военной форме, стоящему с букетом цветов в пустынном в такую рань коридоре. «Привет», — без прелюдий произнес незнакомец. «Ты Линду не видел?» «Линду, твою соседку», — пояснил незнакомец. «Я, Альфреда, ее парень». Алекс удивленно обернулся в сторону толстого матраса в углу комнаты, обнаружив там лишь рыжую головку Инджи, повернулся к парню и помотал головой. «Не видел. Постучи еще», — кивнул он на стену и пожал плечами. «Спит, наверное». «Да, точно. Прости, если разбудил, бро». Алекс удивленно покачал головой, захлопнул дверь за незваным утренним гостем, стянул штаны и снова вернулся в теплую и мягкую постель, тут же попав в объятия Инджи, положивший голову на его плечо и крепко прижавшийся к нему своим плоским животиком и нагло закинувший на него свою правую ногу. Где-то в коридоре снова раздался нетерпеливый стук в соседскую дверь, следом за ним по коридору прокатился глухой щелчок открываемых замков и звон откидываемой в сторону цепочки. «Альфреда, ты?» — почти искренне удивилась Линда, распахнув перед своим парнем двери с каким-то плохо скрываемым злорадством добавила. «Пришел просить прощения, прости, курносик». Дурак был, виновато опустил голову Альфреда, покорно ожидая свой приговор из уст брюнетки. Несмотря на то, что у нее совсем недавно был секс, длившийся не жалкие 15 минут, а как минимум полночи, Линда снова хотела. То ли осознание того, что в ней совсем недавно был другой мужчина, заводило ее, то ли опасная ситуация, в которой ее чудом не поймали на измене, то ли мстительная, злорадная мысль о том, что Альфредо сам стал виновником того, что она сегодня ночью очутилась в постели Алекса. Но она снова хотела. Линда рывком затащила нерешительно переминающегося на пороге молоденького военного в комнату, захлопнула за ним дверь, торопливо сорвала форму со своего, теперь уже снова не бывшего, парня, повалила его на кровать и запрыгнула сверху. Секунду помедлила, глядя в его горящие искренним восхищением глаза, лукаво усмехнулась и опустилась на его член, тут же простив ему нанесенную ей месяц назад обиду и обвинение в неверности. Как же мало нужно девушке, чтобы простить парня. Примирительный секс, вновь воссоединившейся парочки, был слышен даже в соседней квартире, в которой Алекс удивленно хмыкал, глядя в потолок, а Инджи недовольно ворчала, ругаясь на чересчур шумных, бестактных и бессовестных соседей, не дающих приличным людям выспаться в свой единственный законный выходной. Глава 16. Русский квартал. Студийный микрофон. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Целифорния FM. Сегодня 14 июня 1992 года, а на наших студийных часах ровно 10 утра. Студийный микрофон. Воскресного утра, прошу заметить. И ваши воскресные ведущие, Джек и Джилл. Инджи, если ты меня слышишь,